На следующий день, когда я закруглялась со студентами, то есть просто несла какую-то канитель, лишь бы отбарабанить часы, нас сняли с занятий и отвели в конференц-зал, заполненный огромной рыдающей толпой. Дамочка в чернобурой лисице сказала мне, что словно потеряла отца, такое у нее состояние. Спиноза сохранял бодрость и заявил, что Сталин умер, но дело его живет. Вскоре его хватил инсульт, он ослеп и помер. Две дочери, несомненно, продолжают его дело. Готова ли огромная страна, рыдавшая в марте 1953 года, продолжать дело хозяина? Старшие и руситы, по-моему, в любой день восстановят лагеря и пошлют туда теплушечные поезда с работниками, будущими доходягами. Молодые жаждут приятной жизни и равнодушно относятся ко всему, что не служит им на потребу. Заседания кафедр наподобие описанного продолжались вплоть до снятия Берии. А в институте, из которого выгнали меня, последним пал профессор Любишев, биолог, спрятавшийся в глушь от лысенковцев. Выгоняли не только тех, у кого был подозрительный пятый пункт, но заодно и всех, от кого хотелось освободиться. Образованные и знающие ощущались как бельмо на глазу, и на них бросались всей сворой. С Любишевым мы случайно встретились в одном институте, но слышали друг про друга давно. Тем не менее, до смерти Сталина мы не решались открыто разговаривать на запретные темы. Максимум, что допускалось, это несколько фраз о значении в русской истории Иоанна Грозного. В марте 1953 года мы вдруг заговорили полным голосом. И жена Любишева в удивлении воскликнула: «Подумать только, как вы долго молчали!» Кроме Любишева, я разговорилась с дешевой швейкой, которая шила мне чудовищное платье. «А вы чего ревете? Вам он что?» Она объяснила, что при нем люди кое-как приспособились, а дальше, почем знать, может, будет еще хуже. В этом был свой резон. В последние дни я обращала внимание на то, кто здоровается со мной, а кто проходит мимо, не замечая. Поздоровался со мной, да еще на улице возле самого института, тот самый русачок, которого парторганизация вынуждала к выполнению супружеских обязанностей. Ему удалось удрать от своей стервы в другой город, потому что при Хрущеве стало мягче и с укреплением семьи. Ко мне заглянула сотрудница кафедры, кончавшая аспирантуру в Ленинграде. Муж у нее был с пятым пунктом и не мог устроиться даже в школе. Женщины, вышедшие замуж за евреев, тяжело переживали всю эту драму, но в остальном они были такими же дикарками, как и все. Эта самая аспирантка успела чуть ли не накануне реабилитации врачей выгнать со скандалом врачиху из поликлиники, обвинив ее в покушении на жизнь сына. Подобные сцены разыгрывались на каждом шагу. Все бредили вредителями и врачами-убийцами. В день, когда я уезжала, и мои вещи грузили на машину, я заметила во дворе кучку народа. Оказалось, что двое с кафедры математики, муж с женой, кратконогие евреи с кучей детей, только что горько оплакивавшие вождя, накануне ночью были сняты с работы на экстренном заседании кафедры. Оба они свято верили, чему их учили, и спокойно рожали детей, не сомневаясь, что их ждет счастливая жизнь. Не выдержав чистки, оба сошли с ума.